Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 33. Оценка становится серьезнее. Текст читает Оцару. Способность достигнута. Способность оценка 5 уровень стала оценка 6 уровень. Оценка! Теперь все должно быть великолепно! Если считать, что максимальный уровень 10, то вообще, по идее, должны начать появляться волшебные функции. Я начала оценивать себя, дрожа от нетерпения. Маленький тарактер, 2 уровень без имени. Статус: ХП 36, зеленая, МП 36, синяя, СП 36, желтая, 34, красная. Средняя атака 19, средняя защита 19, средняя магия 18, средняя сопротивляемость 18, средняя скорость 348. Что? Что с тобой случилось? Ты не та оценка, которую я знала раньше. Та оценка, которую я знала, была бесполезна. Это точно не та красотка профи, которая ты сейчас. Куда исчезла настоящая оценка? Что теперь я должна делать со словами «ты бесполезна», которые были много раз нам проговорены? Ты за все время не оправдала мои ожидания. Каждый раз, когда я поднимала уровень, разве это не было в конце, когда я всегда говорила «ты бесполезна»? Почему же в этот раз ты не дала мне такой возможности? Скажи! Я ненадолго потеряла над собой контроль. Мне нужно глубоко вздохнуть и успокоиться. Так, я снова стала вменяемой. Фух, разве оценка внезапно не улучшилась? Разница, конечно, очень велика. Нет, это, конечно, то, чего я хотела от оценки, но почему-то я не чувствую удовлетворенности. Это как если бы человек с кем-то закончил школу, и который пошел в тот же институт, как и ты, вдруг взял резкий старт в новом месте учебы. Нет, это даже несравнимо. В любом случае, улучшение функциональности оценки просто огромно. Моя сила, которой я даже не знала, теперь стала очевидна. Цифровые показатели появились, чтобы я смогла сверять разные вещи. Моя сила, о которой я не знала, теперь стала очевидна. Кроме того, просто чтобы быть уверенной, проведу двойную оценку. Маленький тарактер. Детеныш паукообразного монстра под названием тарактер. Хищный с ядовитыми клыками. Средняя атака. Средняя физических атакующих способностей. Это средний показатель для отдельных частей тела, может отличаться. Средняя защита. Средняя от физзащитных способностей – это средний показатель, для отдельных частей тела может отличаться. Средняя магия. Средняя от магических атакующих способностей – это средний показатель, для отдельных видов операций может отличаться. Средняя сопротивляемость. Средняя от магических защитных способностей – это средний показатель, для отдельных сопротивляемостей может отличаться. Средняя скорость. Средняя от физскорости – это средний показатель, для отдельных частей тела может отличаться. Удивительно. Даже объяснения стали длиннее, их легче понять. Оценка стала великолепна. Разница между частями тела должна значить, что если это человек, то скорее всего будет разница между руками и ногами. Атакующие возможности отличаются только для рук и для ног. Цифровой показатель, скорее всего, это средний показатель отдельных частей тела. Тем не менее, мои показатели, как на них посмотри, они низкие, правда? Я не знаю, насколько они низкие, поскольку не мне не с чем сравнивать. Свой уровень до 10, после чего я эволюционировала. Но почему же цифры такие маленькие? Из всех показателей скорость стоит вне конкуренции. Разве это не странно? Только у скорости показатель в 10 раз выше, чем у других показателей. Насколько же я специализируюсь на скорости? Вообще, раз уж до этого дошло, хотелось бы сравнить себя с другими монстрами. Предчувствую, что вероятность провала оценки велика, когда я использую его на других. Она еще никогда не показывала показатели других монстров, исключая уровень. Возможно, многое не поменялось, даже учитывая то, что уровень поднялся. Но все равно стоит попробовать. Так, поищем добычу. Есть ли здесь вообще какая-нибудь хорошая живность? О, нашла! Так, немедленно оцениваем. Элро Грейм, 2-й уровень. Не удалось показать статус. Ага, как и ожидалось. Оценить показатели врага сложно. Видимо, ничего не получится. Кстати, учитывая, что этого монстра я вижу впервые, посмотрим, что это за зверь такой. Элро Грейм, мышеобразный монстр, который обитает в великом лабиринте Элро. Хищник, у которого есть ядовитые клыки. Погодите-ка. В описании есть слова, которые игнорировать нельзя. Великий лабиринт Элро. Самый большой лабиринт в мире, который под землей соединяет континенты Довстолдия и Касанагара. Я сумела определить свое местонахождение, не ожидая того! Похоже, что подземелье, где я нахожусь, называется Великим лабиринтом Элро. Точно. Я думала об этом раньше. Что за Элро перед именем каждого монстра? Так что, похоже, это название подземелья. Самый большой лабиринт в мире. Это объясняет, почему он настолько большой. Другими словами, над подземельем вода. Серьезно? Тогда он огромен! Я в том смысле, что, возможно, для меня вообще... Вообще, есть ли возможность выйти из этого огромного лабиринта? Так, я уже не хочу об этом думать. Пора произвести оценку имен континентов. Континент Довстолдия. Континент называют землей людей. Здесь наибольшее количество поселений людей. Континент Касанагара. Центральный континент мира. Самый большой по площади. Это все, что я могу из себя выдавить. Если я решусь выходить из лабиринта, не следует выбирать Довстолдию, поскольку он заполнен людьми. Но я не думаю, что у меня будет хоть какой-либо выбор. С тех пор, как я попала сюда, я наконец-то смогла хоть что-то выяснить. Конечно, я смогла получить полезную информацию, но...